Между прочим, это серьезная проблема. Ножницы, близкие по размеру к маникюрным, не у каждого дворянина имеются, потому пользуются ножом. Ногти на руках и ногах хорошо распаривают, неважно где, в бане или в тазике. А после такие умельцы, как мой Осип, осторожно подрезают ножом, не ножницами. Крестьяне на руках по-простому обгрызают ногти. Удивительно, но даже пилочку для ногтей никто не изобрел. У Лизы есть дощечка, обтянутая замшей, которой жена полирует ногти. По поводу подрезания ногтей имеется много всяких суеверий. Не дай бог ногти вечером состричь. А уж если ночью, то стопроцентно в доме денег не будет. В полнолуние тоже не рекомендуется. И в воскресенье нельзя. Идеальный вариант – утро четверга. На ногах ногти ножом срезают, но это те, кто может согнуться, имеет неплохое зрение и так далее. Ни раз и ни два мне доводилось летом наблюдать босых стариков с огромными когтищами, которые потом как-то сами обламываются и пожилым людям доставляют серьезный дискомфорт. О слепых с их проблемами и говорить нечего. Так что Фома действительно выручил мужчину, обкусав ногти на ногах. Нужно потом им профилактику устроить и подстричь. В Александровке я достаточно быстро выбрал место под дом для слепых и прочих нищих. Немного поспорили с Лешкой насчет размеров. Он убеждал строить сразу с запасом. «Ты решил, что я всех нищих в округе соберу. Простых паломников поселим. Готовить и следить за печкой поставь вдову. Есть у тебя такие с детьми. Им тоже потребуется отдельное помещение. Одна баба не справится», — задумался я. «Там же стирать нужно, иначе опять завшивит. Сами они постирают». «Постирают, если кто воду принесет», — возразил я, продолжая прикидывать, кого здесь размещать и во сколько мне это встанет. Дожидаться батюшку мы остались в Александровке. С одной стороны, проявили уважение, а другой, на случай любых проблем личное присутствие не помешает. По Самарке пароход шел своим ходом, бурлаков не использовал. Пыхтела эта посудина изрядно, а двигалась еле-еле. Повезло, что фанаты отстали где-то по пути. Священники из сопровождения оберегали старца Самарского как профессиональные телохранители. На причал спустились первыми, разогнав всех зевак. Меня чуть не подвинули. Но я им сразу напомнил, к кому они приехали и на чьей земле сейчас. В Перовку или в поместье, уточнил у отца Нестора, когда тот наконец сошел на берег. До темноты не успеем никуда. Батюшка меня перекрестил и смиренно поведал, что останется в Александровке, здесь и заночует. В Перовке дел много, конечно, но для начала все же лучше в поместье. Гостиница к прибытию отца Нестора была готова. Половину комнат мы с Лешкой оставили в резерве, выпроводив тех, кто собирался ждать старца, пообещав предоставить им эти места чуть позже. Батюшка наш хоть и носил скромное одеяние, а комфорт любил. С удовольствием попарился в баньке, с не меньшим удовольствием откушал, послушал новости, узнал о том, что будет построен дом для нищих слепых, пообещал благословить само место и тот народ, который займется строительством. Алексей сделал соответствующее выражение лица и первым подошел для получения этого благословения. С утра выступления отца Нестора продолжились. Он и вправду прошелся до будущего дома, помолился, перекрестил слепых, поведав, что Бог в курсе их проблем. Дальше начался форменный цирк. Если бы собственными глазами не видел, не поверил бы, что те священники из сопровождения начнут лично таскать на плечах бревна. Ладно они, там вся Александровка от мала до велика подключилась к строительству. Придется тоже поучаствовать. С тоской оглядел я фронт работ. То есть сегодня никуда не едем, уточнил Лешка. Ты и так собирался здесь задержаться, напомнил я. И, судя по всему, в поместье выдвинемся завтра. В обед все получили небольшую проповедь и перекусили. Мне отец Нестор чем-то Кураедова напомнил. В предыдущий вечер батюшка послушал мои выкладки и сетования по поводу нищих слепых и вот уже вещает о христианском долге и так далее, слово в слово повторяя мои выражения. На следующий день мы все же уехали в поместье, оставив Лешку заниматься и дальше постройкой дома. Батюшку я уже подгонял, опасаясь, что по Самарке приплывут новые паломники и застопорит нас. В Перовке отец Нестор полюбовался на золотой купол новой церкви и с довольным выражением лица проследовал дальше. По сравнению с теми фанатиками, с которыми отцу Нестору доводилось пересекаться в Москве и в дороге, мои крестьяне какого-то особого почтения к нему не испытывали. Да и Лиза проявила уважение, и не более того. Для нее батюшка был вроде члена семьи, а не христианским святым. Зато графиня в присутствии старца заметно оробела, попросила исповедаться, то и дело промокая слезы, выступившие от избытка чувств. О чем говорил отец Нестор с графиней, никто не узнал, но дама заметно приободрилась и сообщила мне, что отправит поверенного за деньгами. Графиня обещала материальную поддержку старцу в деле построения пароходов. Думаю, Лёшка сможет еще перебросить часть тех денег за приют для слепых. Судя по тому, что я видел, здание построят в рекордные сроки с минимум затрат на работников. Собственно, так оно случилось. Алексей появился с сообщением об окончании работ через 10 дней и привел с собой одного из слепых. Если я правильно запомнил, то это был отец Фомы, мальчишки-поводыря. Слепой выглядел немного лучше. На ногах имел крепкие лапти с теплыми анучами, одежда тоже хорошая, за ней и общей худобы не видать. Лишая, шеи и прочего нет, отрапортовал Алексей, демонстрируя мне этого бродягу. Молодец, осторожно ответил я, не понимая, зачем друг его привел. Повторно мужчину Лешка показал всем присутствующим за обедом. Отца Нестора в поместье уже не было, но гостей у меня хватало. С графиней вместе жила компаньонка, плюс мы с Елизаветой, управляющий, секретарь, немцы с женами. Криндовский с семьей тоже столовался у нас. В Петербург он отправится, когда реки покроются льдом. Вот этой публике и был продемонстрирован слепой. Мужчина откровенно робел, мял в руках шапку, кланялся во все стороны, не понимая, кто здесь присутствует и зачем его показывают. «Господа художники, посмотрите на особые приметы этого человека», — попросил друг. Слепого еще раз оглядели и заверили, что подменить нищего на другого не получится. Слуги после увели мужчину, а мы сели обедать. «Алексей Михайлович, а зачем вы приводили этого несчастного?» — поинтересовалась Лиза. «Для примера, как можно изменить судьбу человека?» — ответил Лешка без пояснений. Далее общество стало обсуждать причины возникновения слепоты и методов борьбы с этой напастью. Кто бы мог подумать, что женские серьги в форме колец предохраняют от слепоты. С кольцами вообще связано много примет и суеверий. Получить в дар кольцо – к удаче. Защитить от сглаза опять же по силе кольцу – единственный нюанс, что оно должно быть надето на мизинец. Зато любые колюще-режущие предметы дарить не стоит. Даже если это булавка с бриллиантом, все равно не к добру. А уж если на свадьбу, то тушите свет. Батюшка мой покойный всегда говорил, что если три раза проиграл в карты одному человеку, лучше стул сменить или вообще с этим лицом не играть. Подключилась и графиня к обсуждению примет. За чаем дамы взялись обсуждать различные цветочки вроде сирени и спорили, с какой ноги нужно вставать с кровати, чтобы поутру сорвать трилистник. Мне бы их проблемы, не удержался Лешка от комментария. Я тоже представил, как поутру выбираю ногу, чтобы встать, потом, весь такой радостный, в одной рубахе бегу по росе, чтобы отыскать среди тех трилистников хоть один с четырьмя листками, и еле сдержал рвавшийся наружу смех. Общество начало разговора уже позабыло и развлекало себя привычным способом. Мне же Лешка пояснение о слепом дал позже. «У него катаракта», — рассказал Алексей, — «и ты решил ее вылечить?» Моментально сообразил я и скептически посмотрел на друга. «А что такого?» «Ничего, кроме такого малюсенького факта, что ты не хирург, не офтальмолог и инструмента у тебя нет. Инструмент найду. И насчет глазной хирургии ты не прав. Просто не знаешь, как раньше делали операцию катаракты. Думаешь, Святослав Федоров свою первую модель не на коленке лепил, обычным лезвием Нева вырезал. У меня практика в ветеринарке была. Кролику одному искусственную линзу ставил. Леш, зачем это тебе? Не понимал я. Хочу, коротко ответил он и, видя мое недоумение, продолжил. Ты просто с этими слепыми не общался, не слушал их истории. Они и приврать могут, осторожно заметил я. Могут, но есть такие факты, которые легко проверяются. Степану этому всего 30 лет. Да ну, не поверил я, вспоминая заросшего седыми волосами мужчину. Жизнь у него нелегкая была. Помещик сволочной, да и все остальное. Он ведь и вправду хотел с долгами расплатиться. Барин в кабалу загнал специально. Больно уж жена красивая была. Он ее потом на потеху своим гостям отдал. Те так заигрались, что баба от кровопотери померла. За мальчишкой никто особо не смотрел, да и толком не кормил. Степан ходил с ватагой пока мог. Зрение стал резко терять. Вначале перестал видеть один глаз, потом второй, и пришлось уйти из бурлаков. А там добрый барин дал вольную и вышвырнул из дома пинком под зад. Повезло, что за смерть жены Степана откупился вольный сыну. Ему бы и без этого претензий никто не предъявил, но, видимо, порядочность свою демонстрировал. Из рассказа Лёшки получалось, что этот мужик на удивление не пил. Обычно бурлаки быстро спивались, зарабатывали за сезон рублей по 10 и быстро спускали эти деньги. Редко кто доносил домой. Бывало, что и убивали их по наводке за эти рубли. Жизнь у крестьян в это время вообще сложная, а у бурлаков так вдвойне. «Будешь мне ассистировать?» Вернулся Лёшка к насущному. «Куда же я денусь?» Не стал отказываться, рассудив, что слепой мужчина в любом случае ничего не теряет. Дальше я прослушал лекцию на тему катаракты. Описанный метод предполагал всасывание старого хрусталика через полый инструмент, жуть какая, с последующей заменой на искусственный хрусталик, который Алексей планировал изготовить из оргстекла. Были у меня в чемодане поделки из этого материала, призы за кулинарные конкурсы, и его хватит с избытком. Насчет формы и размеров искусственного хрусталика Лёшка надеялся на рисунок в учебнике. Максимальная толщина хрусталика взрослого человека примерно 3-6-5 мм, в зависимости от напряжения аккомодаций, его диаметр около 9-10 мм. Радиус кривизны передней поверхности хрусталика в покое аккомодаций равен 10 мм, а задней – 6 мм. При максимальном напряжении аккомодаций передний и задний радиус сравниваются, уменьшаясь до 5-33 мм, зачитал данные мой друг-экспериментатор. Лёш, если запорим дело, мужик даже на свет не будет реагировать. Сейчас он хотя бы где светло, где темно различает, предпринял я еще одну попытку его отговорить. Стоит рискнуть. Ты мне, главное, помоги это все отшлифовать и на операции подстраховать со светом и зеркалами. Насчет авантюрности натуры друга я был в курсе, иначе бы не попал с ним в 19 век, так что переубеждать его смысла не видел. Лучше действительно помочь, а для начала собрать все имеющиеся лупы, затем сделать трафареты, по которым будем измерять искусственный хрусталик по всем параметрам. Также нужно подобрать крепежи, подставки и сделать уникальный скальпель для ювелирной работы на глазу. Для этого используем лезвия, привезенные из 21 века. Степана я велел пока кормить и нагружать, работая исключительно на кухне. Он вроде овощи неплохо чистил. Сомнительное мероприятие, затеянное Лёшкой, повлекло за собой много сопутствующей работы. Начнем с того, что отполировать любого размера линзы не так-то просто. Я стал выяснять, чем вообще это делают, и сразу понял, что нам не подойдет. Нужна паста ГОИ, припомнил Алексей универсальное средство для полировки. Я же хотел ею торговать, как раз патент сделаем. Пошел он искать записи. Нашел часа через два и предоставил мне список. Сижу, читаю. Трехвалентный оксид хрома, это есть, зеленого пигмента у нас много. Сода есть, стеарин сделаем, расщепленный жир, без проблем. Силикагель ХМ, 1,8 части от общего объема. А можно без него? Спросил у Лёшки. А можно в рецепте пловый рис выкинуть? Съязвил он в ответ. Ладно, подумаю. Что там дальше? А во, керосина 2 части от общего объема. Керосина нет, заметил я. Зато есть горючие сланцы. Там того керосина не больше ложки понадобится. Аппарат для перегонки у тебя один лишний есть. Вот ты им и займись, а я подумаю, как силикагель в наших условиях получить. Друг помчался в химическую мастерскую, а я отправился делать ревизию в своем чемодане, запертом в шкафу. Там давно ничего не осталось секретного, но многие вещи я хранил. Вдруг когда получится повторить или сделать аналог. Одну пару туфель я особо берег, не надевая их без уважительной причины. Пока мне не попадался сапожник такого уровня, чтобы мог хотя бы приблизительно пошить похожие. Думаю, многие помнят, как покупали обувь и находили внутри маленький пакетик с чем-то непонятным, но якобы впитывающим влагу. Чаще всего это тот самый силикагель. Если паста ГОИ получит распространение, придется самому ее создавать. Пока же я выудил один из пакетиков, радуясь, что не выкинул в мусор по сути бесполезную вещь. Ну ты жук, немного обиделся Лёшка, когда я предоставил ему нужный компонент. Трудись, трудись. Мне остальные части смешивать и отмерять. Управились мы с хрусталиками за неделю. Хорошо иметь прислугу и того, кто способен оказать помощь. Попутно граммов 100 пасты ГОИ получили. Она особо никого не заинтересовала. Разве что Лиза проявила интерес, полюбопытствовав, чем это мы занимаемся. Лёшка ей схему глаза нарисовал. Пояснил, как можно заменить на искусственный хрусталик, чем ввел супругу в ступор. Так как же, недоумевала Лиза. Ошеломленная невиданной информацией, жена наказала нянькам следить за детьми и села помогать полировать хрусталики. Даже не спросила, из чего мы их сделали. Шлифовка, подгонка в размер и полировка оказались самым сложным делом. Мало того, что предмет крошечный, так еще его толком не закрепить, не удержать. Там же, кроме малюсенькой линзы, имелись еще более крохотные отростки, замена каких-то цинновых связок. Их полировать не требовалось, но и сломать было легко. Для такой деликатной работы я разобрал свой старый станок для бритья, извлек лезвие, наточил, отполировал пастой ГО и только после этого стал вырезать усики. Попутно мастерили приспособление, так чтобы под лупой было видно и держалось крепко. Лёшка сокрушался на тему того, что нет специального вогнутого зеркала, как у профессиональных офтальмологов. Кстати, если мы его сделаем в ближайшее время, то его тоже можно патентовать. В результате изготовили сразу три пары, с запасом, если что-то пойдет не так, не поверите, я придавал форму и полировал одну крохотную линзу на протяжении 8 часов, еле разогнул шею в конце дня, у Лизы получалось лучше, пальчики у женщин тоньше, им такую деликатную работу делать проще. Жену я попросил пока никому не рассказывать, что именно мы затеваем, вдруг ничего не получится, зачем лишние разговоры. Лиза секретность соблюдала. Правда, лицо имело одухотворенное и загадочное. Позже помогла подготовить помещение на третьем этаже. Швей мы временно выселили, приказав отмыть комнату и переставить мебель. Здесь было самое большое окно, выходящее на юг, которое давало больше всего света, так необходимого Лёшке. Наконец инструмент, искусственные хрусталики и перевязочные материалы были готовы. Мы ждали только солнечную погоду. Для практики Алексей поковырялся в глазах забитой свиньи. Сказал, что там все просто, хотя и мелко, но скальпель режет тонко и деликатно. Чтобы уж совсем все было по правилам, свозили Степана в Перовку, пробились вне очереди к отцу Нестору за благословением. Батюшка не понял, на что именно он дал свое согласие, но Степан долго порывался облобызать ноги старца, шаря руками по полу. «Пойдем, пойдем уже», — оторвал я слепого от поиска ног. «Если завтра не будет пасмурно, то проведем операцию». Видимо, благословение чудесным образом сказалось и на погоде. Следующий день, как по заказу, обрадовал нас солнышком. Лёшка еще раз простерилизовал инструмент. Далее мы с ним, одетые в специальные наряды, разместили Степана на кушетке головой к окну. Операция должна была проходить под местным наркозом. По этой причине мужчину на всякий случай привязали за руки и за ноги. Хорошо, что слепой не видел всех наших приготовлений, иначе б запаниковал. Очень уж необычно все выглядело, особенно когда надели маски, включая оперируемого. Моя задача состояла в том, чтобы я страховал на подставке увеличительное стекло и, слушая Лешкины матерки, направлял зайчик зеркала на объект. Что именно там делал этот доморощенный хирург, старался не смотреть. Из теории знал, что он должен сделать надрезы на роговице, разрушить и удалить старый хрусталик, установив вместо него искусственный. Но, ей-богу, напоминал друг садиста-любителя, такой же азартный и беспринципный. У меня невольно руки тряслись, а Лёшке хоть бы хны, экспериментатор. Как он там вообще что-то видел, а ведь еще и шов накладывал. Безусловно, в таком деликатном месте иголкой не станешь тыкать, и зашивание в привычном понимании неприемлемо. Так что на роговидный разрез Лёшка крепил пинцетом петельку малюсенькой проволочкой, которую позже нужно снять. «Вроде готово», — наконец пробормотал Алексей, закончив с первым глазом и опуская пинцет в спирт. «Протри мне лоб от пота». Я пересел, промокнул Лёшке лоб и продолжил ассистировать. Мне показалось, что на второй глаз времени ушло меньше. Вполне возможно, Алексей получил практику и действовал увереннее. После наложили на глаза повязку и велели пациенту лежать. Глаза ни в коем случае не трогать, не тереть, в который раз напомнил Лёшка Степану о правилах поведения. Я же отправился за дворней. Наблюдать за пациентом придется несколько дней. Мы не знали точно, сколько времени потребуется на адаптацию. Пусть сутки лежит, решил Лёшка. Туалет лежа, давать еду и питье тоже лежа, без твердой пищи. Сам прослежу. Девок назначили дежурить всю ночь. На всякий случай я пригрозил, что продам нерадивых. Снова повторили Степану правила поведения после операции. Будет чесаться, болеть, печь, терпи. Глаза не трогай, если хочешь потом видеть. Снова и снова говорил Алексей одно и то же. В течение дня мы несколько раз заходили с проверкой. Лиза забегала, что-то там с возмущением выговаривала девкам. Те уже боялись вздохнуть при нашем появлении. Степан просто спал и беседу ни с кем не поддерживал. Ближе к ночи я в очередной раз пришел к пациенту. Посидел, поговорил с мужчиной о будущем. Допустим, он вернет зрение. Куда пойдет? Что будет делать? Какие есть желания и стремления? В ватагу? Робко поинтересовался он. Что еще умеешь делать? Рыбу могу ловить. Умений у Степана было не так-то много. Третий сын в семье. От отца ему ничего не перепало. Старшие братья забрали и коня, и инструменты. В принципе, он мог справиться с обычной крестьянской работой, нарубить дров, почистить лошадей, стойло. Мне же хотелось пристроить его к более полезному делу. «Поставим старшим в общежитии со слепыми», — предложил Алексей. «Ты сам говорил, что баба-кухарка за порядком не усмотрит. Там уже были драки, что кто-то кусок лучше урвал. Можно и комендантом в общежитии», — согласился я. На следующее утро Лёшка снял повязку и осмотрел результат. «Не открывать глаза, не трогать ничего», — в очередной раз одернул он мужчину. «Кажется, в углу левого глаза гной», — заметил я. «В любом случае буду капать антибиотик». В глаза прокапали, повязку вернули на место. Лёшка продолжал рассматривать мужчину и вдруг выдал идею. «Мы же его подстричь хотели и побрить», — хохотнул я. «Точно, зови Осипа с тазиками». Серьезно решил заняться сейчас парикмахерским искусством, не поверил я. «Мы его, ко всему прочему, покрасим», — продолжал фонтанировать идеями Лёшка. Степан, слушая непонятные планы барина, сутулил плечи и молчал. Осип вскоре пришел и стал помогать. Повязку пришлось снять, но открывать глаза Степану запретили. Вначале постригли волосы в нечто приличное, затем Осип сбрил бороденку. Потом я предложил привести в порядок брови. Они у мужчины слишком уж кустистыми были. Брови ножницами аккуратно подровняли и наконец приступили к покраске. Из Лизиных запасов я принес хну и басму. Смешал это все с горячей водой и стал наносить кашицу на волосы. Уложили мужчину на кушетку, предварительно обмотав голову тряпкой, и стали ждать результат. Лёшка решил до конца изгольнуться и нарисовал красящей субстанцией брови. Пока слуги принесли горячую воду и посуду, примерно прошел час. Мы решили, что этого времени для покраски хватит. Правда, пришлось повозиться, смывая это все, но получилось замечательно. Просто другой человек, расчесывал я гладкие, ароматные волосы Степана. Надеюсь, наши труды не пройдут даром. Глава 18. Открыть глаза в полутемном помещении Лёшка позволил пациенту только на следующий день. К этому времени швеи вернулись на свое место, а Степана переселили в другую комнату с маленьким окном. «Не спеши и не пугайся, сразу может показаться, что мутно», — успокаивал я мужчину. «Вижу», — выдохнул Степан через минуту. «Вижу», — покрутил он кисть руки перед лицом. «Через месяц совсем хорошо станешь видеть», — уверенно добавил Алексей. «Словно песка чуток насыпали», — поделился Степан своими ощущениями. «Дней 5 потерпеть придется, потом сниму швы», — пообещал Лёшка, и не факт, что пациент его понял. «Теперь запоминай. Тебе пока нельзя наклоняться, поднимать тяжести, а когда уберем повязку, не смотреть на солнце и вообще выходить на яркий свет. Неприятное ощущение скоро пройдет», — ободрил я. «Чтобы не скучал, помогай на кухне. Ты там им раньше что-то толок и молол, я дам распоряжение». В первый раз Степана все равно пришлось за руку провести по ступеням вниз до кухни. Несколько дней он побудет с повязкой. Глаза тереть ему запретили, но капать и лично промывать кипяченой водой Алексей собирался несколько раз в день. Мне до последнего не верилось, что мы в примитивных условиях смогли провести операцию такого уровня сложности и заменить хрусталик в глазу. Еще несколько дней Степан обитал на кухне, делясь со всеми желающими радостью по поводу обретения зрения. Дворня поглядывала на Алексея со странным выражением, шептались и кланялись мне низко по поводу и без. Еще раз пришлось поволноваться, когда Алексей удалял скобочки. Степан терпел, но чувствовалось, что ему некомфортно. В отличие от того раза, когда делали операцию, теперь он видел и сильно нервничал, когда пинцетом тыкали в глаз. Наконец можно было сказать, что все закончилось благополучно, порадоваться за Лёшку, ну и за пациента, конечно. Больше всего восторгов я услышал от своих охранников. Парни, которые сопровождали меня в поездке, хорошо помнили, при каких обстоятельствах мы встретили слепых. Степана они тоже видели до операции. Мужчина по мере сил помогал на кухне, и его многие узнавали. А теперь представьте, что появляется этот субъект на публике, и ладно зрение, он сам кардинально отличается от себя прежнего. В это время мужик лет 50, уже глубокий старик, опытный, авторитетный, имеющий кучу детей и внуков. Степану было около 30, но выглядел он чуть ли не вдвое старше. Мы же путем нехитрых манипуляций омолодили мужчину. Наверняка седые волосы вскоре отрастут, но не сразу. На данный момент Степан поражал своим преображением. Охрана косилась не на Лешку, а на меня. Шушукались насчет того, что барин знает рецепт молодости, и ежели повезет, то, может, и им достанется. Главное, не жалеть живота своего. Парни разом решили служить мне так, чтобы заработать чуть ли не вторую жизнь. Степана я переодел в парадную форму прислуги и вывел для повторного представления тем, кто видел его до операции через 5 дней. Ничего себе! Первым восхитился сам Лешка. Вместо седого худого старика перед нами стоял вполне элегантный, излишне стройный мужчина. Каштановые волосы и бритое лицо сбросили ему лет 20, а то и больше. Степан немного щурился, но я велел прислуге задвинуть часть штор, чтобы сделать пребывание мужчины в комнате более комфортным. Лиза захлопала в ладоши, а графиня отчего-то не поверила, что это тот же человек. Предположу, что дама страдала близорукостью и в первый раз толком не разглядела Степана. «Господа, вы пытаетесь убедить нас, что это тот самый слепец», — поддержала недоумение графини супруга Криндовского, хотя сам художник этот факт подтвердил. «Не может быть», — не поверила графиня. «Ваше сиятельство, спросите кого угодно. Елизавета Африкановна несколько раз заходила проведать и видела, как шло выздоровление», — ответил я. «Но волосы», — напомнила дама. «Покрасили, подстригли, отмыли и переодели», — перечислил я весь перечень услуг, полученных мужчиной. «Были в наше время похожие шоу по телевидению. Может, и вправду стоило привлечь художника для зарисовки до и после. Но мне на мнение этих людей было наплевать. Главное, что Алексей провел успешную операцию, и мы увидели невероятный результат. О чем мы с Алексеем не подумали, вернее, забыли, так это о том, что живем в 19 веке. Допустим, графиня могла не разглядеть, не запомнить внешность слепого нищего, но было много народу, кто знал мужчину гораздо лучше. Представляете, привезли мы Степана в Александровку, и первым начал молиться, глядя на отца, Фома. Следом устроили вой и истерику остальные собратья по несчастью. Слепые не видели изменений, но слышали знакомый голос и ориентировались на описание других людей, которые заверяли, что случилось чудо. «Ой-ё», — как-то разом сообразил я, — «чем нам это грозит? Был у нас один святой, теперь их стало двое. И если первый пророк, то второй исцеляет слепых. В это время это немыслимое достижение. Делают ли сейчас подобные операции, я не знал, но был уверен, что эта разом взвывшая толпа создаст определенные проблемы». Алексей на слепых шикнул, сообщил, что вернуть зрение могут только достойные, кто не грешил, и повел Степана дальше знакомить с местом работы. «Тятя, тятя», — дергал отца за полу рубашки Фома, — «а куда мы теперь?» «Фома, здесь и будете жить, присматривать за приютом», — вмешался я. «Мы тебе обновки привезли. Пойдем-ка, я тебя пока в баню свожу и сам подстригу», — увлек я мальчишку в сторону гостиницы. За чаем с медом этот щегол поведал мне все последние новости Александровки. Что свободных мест в гостинице нет, и господа по этому поводу дюже ругаются. А еще привезли на барже железки. Кажется, наконец прибыла последняя партия унитазов. Значит, скоро и вторую гостиницу запустим. Там всего-то и осталось наполнить комнаты мебелью и текстилем. Дед обещал прикупить ковров, если случится такая оказия. Временно у нас половички самотканые, но вполне себе симпатичные. Столы и стулья без изысков. По зимней дороге доставит много чего более элегантного и дорогого. Сейчас из Самары к нам не проехать. Кураедов заверял, что куплено предостаточно. Он, разобравшись с домашними делами, занялся доставкой товаров из того, что летом купцы по Волге привезли. Ему Лешкина фраза «как в Париже» очень понравилась. Это он еще про Нью Васюки не слышал, но, чувствую, все к этому идет. Отмытого и переодетого Фому я вернул родителю. Лешка как раз закончил инструктаж и успокаивал Степана, обещая наведываться каждые 2 недели. «У тебя здесь всего 7 человек будет на попечении, не переживай», — похлопал он Степана по плечу и кивнул мне, показывая на дорогу. Долго задерживаться в Александровке не стоило, номеров-то в гостинице нет. На обратном пути я насел на Лешку с теми вопросами, которые возникли. «Гера, как ты думаешь, сколько проживет наш отец Нестор?» — перебил меня Лешка. Ну лет 10 точно. Он уверял, что ему только-только седьмой десяток пошел. Питание правильное, за здоровьем следит. Пусть даже 15, а то и 20 лет, согласился друг. А теперь подумай о нашем будущем, когда отец Нестор умрет. Я подумал, и оно мне действительно не понравилось. Мы уже столько вложили и продолжаем вкладывать, а ведь без старца Самарского весь наш бизнес накроется. Хочешь стать вторым святым? Решил я уточнить. Зачем сразу святым? Хохотнул Лёшка. Я буду популяризировать больницу. Возьму учеников, напишу студентам-хирургам и приглашу к нам. Тебя уже чуть ли не к лику святых причислили, напомнил я. Это нужные нам слухи. Пусть говорят, пусть разносит сарафанным радио. Чем дальше от нашего региона, тем больше накрутят и сочинят. Алексей действительно одно время интересовался катарактой. Он перед походом в прошлое собирал много разной информации, которой мы могли бы воспользоваться. К сожалению, не додумался прикупить хрусталиков. По поводу искусственного хрусталика я узнал от друга интересную историю о неком английском хирурге Ридли. Точнее, даже не о нем, а об английском летчике. Фамилию Лёшка забыл. Во время одного из налетов немецкой авиации в 1940 году пилот так спешил взлететь, что забыл надеть летные очки. Когда немецкая пуля разбила плексигласовый фонарь кабины, то осколки нашпиговали лицо и глаза летчика. Не знаю уж, как он вслепую сумел справиться с парашютом, но факт остается фактом, что пилот выжил и успешно приземлился, несмотря на ранение. Дальше он прошел много госпиталей, где пилоту никто не мог помочь или, что более вероятно, никто не рискнул доставать осколки из глаз. Наконец пилоту повезло попасть к хирургу Ридли. Тот извлек осколки, но не все, вернув зрение одному глазу. В течение последующих 8 лет летчик 18 раз обращался за помощью, и хирург извлекал из глаз очередной осколок. До доктора не сразу дошло, почему осколки из плексигласа не вызывают нагноения, не отторгаются и не особо раздражают глаза больного. Естественно, Ридли занялся исследованиями и привлек к созданию искусственного хрусталика знакомого оптика. Провел несколько операций, но тайно. Хирург опасался сразу заявлять об успехах в лечении катаракты и планировал понаблюдать пару лет за пациентами. Но произошла досадная случайность, после которой скрывать операции больше не имело смысла. Один из прооперированных перепутал и пришел на плановый осмотр к другому офтальмологу Ридли, в Англии распространенная фамилия. Я ожидал услышать продолжение истории, где хирурга Ридли превозносят и осыпают славой. На деле оказалось все не так. Патентовать изобретение Ридли не стал, его по какой-то причине бойкотировали коллеги. Пробовал обратиться к американцам, но и там его не оценили. В результате хирург пропадал в безвестности 30 лет. Можно сказать, что в этом плане советскому хирургу Святославу Федорову подфартило. Пока мировая общественность обсуждала якобы ненаучный подход в деле создания искусственного хрусталика, в СССР воспользовались иностранными наработками. Это один из примеров, когда Запад отстал в исследованиях. В то время как продолжали критиковать Ридли, Федоров, ознакомившись со статьей, решил проверить, а после сделал ряд успешных операций и продолжил развивать это направление. Алексей же более чем на столетие опередил проделанную другими хирургами работу. И как я понял, оргстекло – единственный на данный момент подходящий материал. Кажется, опыты с катарактой закончатся, когда иссякнут у меня те призовые поделки из будущего. В целом идею я одобрил и заметил, что для всех этих хотелок существующая больница маловато по всем показателям. Отстроим, но на берегу Самарки, чтобы всем удобно было. У меня столько земель нет, возмутился я. Так дальше границы Похвисневых. Думаешь, Игорь Андреевич не перепишет на тебя участок? До возвращения в поместье мы обсудили основную концепцию. Дружно решили, что новое строительство не потянем, даже если начнут все паломники помогать. У нас на первом месте выпуск фанеры и пароход. Два лущильных станка перетащим на новый завод. Стены уже в мой рост подняли, но до зимы все равно не успеют закончить. Там еще нужно как-то дорогу замостить, перечислял Лешка первоочередные работы. Я вообще смутно представлял, что такое верфи и как организовать постройку парохода. Одна надежда на Кураедова. Он не только письма разослал с обещаниями хорошей оплаты, но и сам собирался поискать нужных людей. Кого бы ни нашел Кураедов, я знал, что этот человек начнет с проверки имеющихся материалов. Поэтому основной задачей было складирование все тех же бревен, купленных у соседей. Там уже дальше построим сарай-сушильню. Бревна распустим по новой технологии на доски. Что еще? Наверняка гвозди понадобятся в большом количестве. Этим стоит озадачить кузнецов уже сейчас. В целом, как обычно, дел было выше крыши. Невольно я позавидовал Лизе, у которой хлопот не так много. Разве что выбрать из трех претендентов в учителя Максиму наиболее подходящего. Насколько я помнил из Лешкиных описаний, госпожа Лопатина дама со странностями и до мозга костей помещица. В самом худшем варианте, гонора выше крыши и при этом куриные мозги. Воспитатели Калинки выглядели вовсе не так, как предполагал Алексей. Эти затюканные мужчины вообще мало на что годились. Где уж Лопатина их отыскала, и гадать не стал. Я бы их всех послал, но тебе решать, прокомментировал Лешка тот кастинг, что я устроил. Отчего же, Карл Изольдович вполне грамотный, его к Максиму приставлю, и остальных найму. У нас Кузьма всю зиму мотается по школам из одной деревни в другую, пытаясь дать основы крестьянским детям. При условии, что учителя согласятся, я бы их тоже нанял, моментально сообразил Лешка. Одного в Перово, другого в Александровку. Вот и ладно, подвел я итог и позвал учителей, чтобы объявить им результаты собеседования. Вообще-то у меня были сомнения, что они согласятся даже при наличии достойной оплаты. Преподавать в деревенской школе – это не та карьера, о которой мечтают. В очередной раз забыл о старце Самарском и той репутации, что имеют мои деревни. Не забываем об очередном чуде – излечении слепого. Предыдущий успешный опыт в этом деле мог только некий Иисус сотворить. Правда, Лешка рассказывал, что с катарактой боролись еще во времена Древней Греции. Были случаи в середине 18 века, когда пациенты обретали зрение. Принцип был простой, у мутного хрусталика подрезали то, чем он крепился в глазу, и тот опускался куда-то там. Я плохо понял, но главное сообразил, чего именно достигали врачи. Свет начинал проникать, ему уже не мешал хрусталик и человек обретал зрение. Предположу, что не идеальное, но хоть что-то видел. При условии, что ему повезло, сам глаз не загноился и не занесли заразу. Больше половины случаев были неудачными по причине антисанитарии. Об этих редких и крайне сложных операциях Алексей знал, поскольку вникал в тему. Не думаю, что в России помнят и знают случаи лечения катаракты. По всем показателям мы реально сотворили чудо. Даже отец Нестор сам приехал в поместье узнать подробности. Лешка на волне энтузиазма как раз табличку для проверки зрения нарисовал. Мы с Лизой ее уже опробовали. Графине предлагать не стали. Зато батюшку подвергли этой процедуре. За точность данных я ручаться не мог. Лешка выверял и подгонял расстояние, привлекая молодых девок, рассудив, что большинство из них имеет стопроцентное зрение. У батюшки, судя по всему, возрастная дальнозоркость. Он и сам жаловался, что читать и писать ему уже сложно, но помощников в этом деле хватало с избытком. Очки из своих запасов дарить мы не стали, а выдали одну среднюю лупу. Это Кураедов ими закупился, очень уж ему понравилось разглядывать с их помощью отпечатки пальцев. Я решил, что лупа много где пригодится, и тоже взял десяток. Дорого, но вещь действительно полезная. Батюшка еще раз подробно, теперь уже через лупу, рассмотрел схему строения глаза, уточнил детали операции и заявил о богоугодном деле. Кто бы сомневался, слухи уже пошли, да такой волной, что и не остановить. В тех слухах исцеление Степана считалось полностью заслугой старца Самарского. И ведь не поспоришь, мы к нему приезжали, благословения для пациента просили. Человек 20 тому свидетели. Те четверо не то соглядатаев, не то телохранителей, лично видели человека до излечения и после. Этих святош так пробрало, что один срочно помчался в столицу с докладом. Выкрутимся. Наш батюшка ушлый, ему не привыкать, высказал Лешка свое мнение. Люди реально приедут слепоту лечить, припугнул я, а ты сам видел, какие встречаются случаи. И ожоги, и бытовые травмы, и тот же конъюнктивит. Пусть молится, хмыкнул друг, выбирать буду. Приоритет детям, вдовам, да и не со всеми повезет. У Степана был классический случай, как в учебнике. Есть еще один из певцов нашего ансамбля с катарактой, но у него один глаз только закрылся. Не хочу тратить на него редкий ресурс. В общем, Лешка сделал свое черное дело и смылся на конезавод. Там у нас много чего строится. Я последовал примеру друга и сбежал из поместья в Александровку контролировать распил бревен. До зимы нам должны привезти камни с карьера и мало ли еще чего купцы доставят. Отвоевать место в гостинице не получилось, Зато у меня здесь имелась приличная дача, не занятая художниками. Я как раз размышлял, кому бы сдать дачу, когда прибыли купцы. Ко мне Фома прибежал с сообщением, что две большие лодки стоят у причала. Купцы уже с кем-то ругались, поскольку в проживании им отказали. Школа, которая раньше была просто резиденцией, теперь забита до отказа пришлыми людьми. У меня даже крестьяне имели малый бизнес, сдавая углы паломникам и прочим гостям, приехавшим по реке к старцу Самарскому. Пришлось самому разбираться с купцами. Староста этот вопрос не решит. Есть, конечно, еще Алексашка, но раз уж я здесь, то сам посмотрю, какие такие купцы прибыли и где их поселить. Купцы обрадовались мне как родному. Жаль, товара никакого не привезли. Эти торгаши прибыли за красками, точнее, за пигментами. Сказали, что готовы выкупить любые объемы и намерены обсудить цены. Не готов я был к такому визиту. Мы краски, безусловно, рекламировали, но не ждали быстрой отдачи. Выпускаемые объемы пурпура такие, что самим для шелка только и хватает. А этим еще обязательно голубую подавай и тот зеленый, который Лешка по привычке называл «зеленое шале». С купцами мы торговались и обсуждали дела долго. На данный момент мне деньги не нужны, а требовались металл, кирпич, ткани, посуда, хорошая медь и изделия из нее. Как же не хватало Кураедова. Пусть его поверенный приехал через неделю, но многие вопросы не мог решить. Окончательный результат купцов не сильно порадовал. Пришлось пообещать им большие объемы в конце зимы. Заодно и они мне привезут заказанное. Не успел записать в журнал и выпроводить этих, как заявились другие. Стали слезно уговаривать продать сахар. Откуда у меня лишний сахар? Самим еле хватает. Отказал, предложив взамен наборы лекарственных трав. Покряхтели, но купили, поскольку эти коробочки сам старец Самарский осветил. Для этого пришлось ехать в Перовку и напрягать батюшку. Тот при купцах выполнил положенный ритуал и благословил купцов на ратный труд, тьфу, на торговлю. Небольшой перерыв в гостях и визитерах случился в конце ноября. До того, как встал крепкий лед, с этой стороны к нам никто не ехал. По дорогам пропускали уважаемых господ, а нищих, в связи с погодными условиями, не стало совсем. Хоть передохну немного от этой суеты. Глава 19. Вернувшемуся после Нового года Кураедову я обрадовался как никогда. Оказывается, сколько вопросов он берет на себя. И секретарь у него молодец, с функциями бухгалтера. Все записывает, приход, расход. Я кое в чем уже начался путаться. Зато у Кураедова табачок врозь. Привез он обоз мебели и текстиля на 3600 рублей. Еще 8 мешков, именно мешков, с книгами. Это он отпечатал наш совместный детектив. Подходящую тару не нашел и загрузил в мешки. Мне же выставил счет в 17 рублей за бумагу, печать и типографские услуги. Я ему в ответ сунул бумажку с расценками от своих немцев, которые делали литографии. Секретарь документик принял, подколол, вычел из суммы 15 рублей. Все чики-чики. В этом плане Кураедов человек чести, чего нельзя сказать о купцах. Слышал я про слово «купеческое», про имя «доброе» и так далее. Это купеческое слово считается чуть ли не банковским гарантом, когда уговор дороже денег. Не знаю, не знаю. Я до такой степени купцам не доверял. Возможно, в своем кругу они и соблюдают этот кодекс чести. В наглую меня, конечно, никто не обманывал, но приписки были, и неоднократно. Правда, совсем уж обман считался грехом. Большинство купцов выходцы из крестьянских семей, где сильны христианские традиции. Это в 21 веке пиарились бизнесмены, оказывая благотворительность. Сейчас купцы оказывают помощь безвозмездно, поскольку это по-христиански. Как раз этот момент у меня в голове никак не укладывался. С одной стороны, обращение с людьми как со скотом, с другой, вовсе не показная любовь к ближнему и оказание поддержки. Кураедов в этом плане был самым наглядным примером. Помещик до мозга костей и в то же время глубоко верующий человек со всеми сопутствующими заморочками. Он вполне искренне считал, что его успех в бизнесе связан с Божьим благословением. Не зря же у нас здесь святой старец появился. В полемику на эту тему я не вступал, придерживаясь своего мнения. Не те у нас с Лешкой задачи и лезть в чужой монастырь не стоит. Вернулся Кураедов не только с товаром, но и парочку интересных личностей привез. Все же не зря мы дарили и продавали свои справочники. Нашлись люди, кто захотел познакомиться с авторами. Ксенофонт Данилович себя причислил к специалистам, но на некоторые вопросы ответить не мог. Петр Александрович Дубовицкий, представил Кураедов одного из спутников. «Экстраординарный профессор Казанского университета. Очень приятно», — поприветствовал я профессора, недоумевая в связи с его появлением в нашей глуши. «Неужели тоже к старцу Самарскому, Прозоров Григорий Михайлович, познакомили меня со вторым гостем? Мое предположение, что это тоже медик, оправдались. Доктор медицины ждал должности ординарного профессора, но решил посетить наши места», — сообщил Кураедов. «Очень серьезный поступок, на мой взгляд, и тому должны быть серьезные причины. Дело в том, что любой выпускник медицинского факультета должен за каждый год своей учебы, с 1835 года учились 5 лет, отработать на государство 1,5 года, и послать молодого медика могли в любое место, будь то полковой госпиталь, военная крепость на Кавказе или должность уездного врача. Работа тяжелая и не особо хорошо оплачиваемая. Улучшить свое положение молодые врачи могли, защитив диссертацию и получив ученую степень. Не могу сказать, что все эти диссертации представляли действительно научный интерес, учитывая состояние той науки в XIX веке. Чаще всего молодые врачи делали медико-топографическое описание того региона, где служили. Такое описание подразумевало учет природных и человеческих ресурсов. В какой-то мере дело нужное, но согласитесь, что это очень далеко от реальных исследований в области медицины. Зато молодой врач получал новые чины, соответственно, более высокую должность и зарплату. Кстати, Кураедов тут же просветил, что, оказывается, наш медицинский справочник – это нозологический сборник. Пациентической нозологии, науки о болезнях, сдают экзамены и защищают целые диссертации. Из описанных врачами болезней собирают мировые справочники. Мы своим изданием, вероятно, лишили многих врачей возможности получить ученую степень. Сейчас самой высокой считается степень доктора медицины и хирургии. Именно среди них были претенденты на получение звания экстраординарного профессора. И вдруг сразу два приезжают к нам в гости. Кажется, мы действительно расшевелили медицинское болото до такой степени, что профессора побросали теплые и денежные места и рванули за знаниями. Другой причины их появления я просто не видел. Главное, что сразу ругаться не стали. Или, что более вероятно, Кураедов им уже прочистил мозги. Пока выгружались, пока размещались, я успел заметить, что Дубовицкий придерживает левую руку. «Сломал неудачно», — ответил на мой взгляд профессор. «Никак не вылечу». Кураедов привычно занял комнату, которую он всегда использовал, а с профессорами пришлось думать, что делать. «У меня народа и без того много. Правда, Криндовский с семьей уже убыл в Петербург, освободив один из флигелей. Извинившись перед профессорами, пояснил, что новое крыло дома только заложили. Гостей у меня много. На данный момент графиня Новосильцева занимала несколько комнат. При всем моем уважении могу разместить господ только во флигеле». Те возражать не стали и послали слуг с указаниями. «Ужинать мы все равно будем все вместе в большой столовой». Лиза на появление новых лиц отреагировала спокойно. Привыкла, что у нас не дом, а проходной двор. Больше расспросов последовало от графини. Дама интересовалась общими знакомыми и конкретно пытала Прозорова, как оно в Петербурге. Тот в ответ спросил насчет дождя из лягушек. Оказывается, в столице только об этом и говорят. И нельзя ли по заказу выдать подобные осадки? Лёшка в ответ поведал, что отец Нестор тот дождь не вызывал, а предрекал, и на данный момент подобных предвидений нет. Профессора дружно огорчились, а я не понял причины. Представляю, какие разговоры идут в Петербурге вокруг этого необычного явления. Мне показалось, что отношения между двумя профессорами были несколько напряженными. Эти двое друзьями не являлись, познакомились уже в Самаре, когда искали Кураедова, и явно видели друг в друге соперника, и каждый из них высказал желание побеседовать со мной наедине. При этом Петр Александрович намекнул на заинтересованность в лечении. Позже в кабинете он подтвердил это. Левая рука была неудачно сломана и также неудачно лечилась. Возможно, произошло смещение кости, я в этом деле помочь не мог. Здесь требовалась консультация Лешки. Осталось его отловить и вернуть домой. Последнюю записку он присылал от Гундоровых, где гостил и налаживал дружеские связи с будущими родственниками. Но это сообщение я получил больше недели назад. Лёшка мог уже уехать в другое место. Дубовицкий выслушал мои извинения и заверил, что не спешит, не прочь пообщаться пока со старцем Самарским. Ходят слухи, что этот святой излечивает слепых, пояснил мужчина свой интерес. «Это слухи, ничего общего с реальностью», — ответил я, размышляя, стоит ли вводить в курс дела этого медика или лучше подождать Лёшку. Так и не стал ничего отвечать по теме слепых, и в свою очередь поинтересовался, в чем именно специализируется профессор. Тот много и красочно расписывал свои достижения. Оказывается, он долго учился за границей, в том числе и в Париже. Изначально закончил курс Московского университета с серебряной медалью, став лекарем и степени. Одновременно с этим на его плечи легло управление состоянием отца. Того по приказу императора Николая и сослали в монастырь. На этом месте биографии профессора я с удивлением приподнял брови. Не знал, что в это время практикуется подобное наказание за превратное толкование Евангелия. Воно как есть о чем подумать и быть осторожным на будущее, если уж император лично отслеживает тех, кто отступает от обрядов православной церкви. В целом Дубовицкий показался мне больше администратором, чем практикующим хирургом. С другой стороны, парню не больше 25 лет, когда бы он успел тот опыт наработать. Удивительно, что звание профессора получил. С деньгами у него, судя по всему, проблем не было, потому и мог себе позволить уехать в своеобразный отпуск. С Прозоровым побеседовать удалось только на следующий день после завтрака. При этом профессор Дубовицкий недовольно поглядывал на наше уединение. Уже через 10 минут я стал подумывать о том, что Григорий Михайлович еще более бесполезный медик, чем его коллега. Он был на десяток лет старше Дубовицкого, гонора, соответственно, тоже больше. Первичное образование получил в семинарии, потом учился в медико-хирургической академии и окончил курс на ветеринарного врача. Еще раз уточнив, я убедился, что Прозоров действительно ветеринар, и тем не менее к нам он приехал за какими-то научными трудами, чтобы их систематизировать и переписать. «Вы не понимаете, как важны эти материалы для российской истории», — втирал он мне. «Простите, но никаких материалов я вам предоставить не могу. Все, что было в черновиках, господин Кураедов тщательным образом зафиксировал. А черновики, дайте мне, я посмотрю, что там важного пропущено или не так понято». От таких запросов я слегка прифигел. Этот ветеринар начал конкретно напрягать. В очередной раз повторил, что у меня ничего нет, и выпроводил из кабинета. Слишком уж плотоядно стал поглядывать профессор на мои стеллажи с книгами. В общем, послал его со всеми вопросами к господину Кураедову или прямо сразу к старцу Самарскому. К тому же я не понимал, зачем копаться в этой теме. Наш справочник для этого времени прогрессивный и полный. Очередная дискуссия между профессорами случилась за обедом. Лиза и графиня с интересом слушали ее. Прозоров, как выяснилось, поддерживал русскую партию профессоров и категорически выступал против того, чтобы преподавание медицины велось на немецком языке. О том, что русский язык не приспособлен для изложения медицинских терминов, мы ранее в Петербурге слышали. Несколько лет назад все врачи получали образование только на этом языке, да и сейчас стажировки проходят в основном в Берлине. В этом плане с Прозоровым я был согласен и в то же время не понимал, что ему потребовалось поправить в нашем справочнике. Оставив профессоров собачиться друг с другом в послеобеденное время, я занялся с Кураедовым обсуждением плана работ. Он мои ожидания полностью оправдал и сразу начал рассказывать, что нам нужно устраивать продольный стапель на верфи. Земельных работ предполагалось много, так что там рядом необходимо заложить дом для работников. Но где их взять в таком количестве? Срывать своих крепостных с места не вариант. Ватажникам предложим, нашел Кураедов решение, предложив использовать бурлаков на таком виде работ. Кто его знает, возможно, что и согласятся. Кроме того, Ксенофонт Данилович пообещал некому господину Шумицкому 2000 за ведение инженерных работ. Этот инженер вместе со своими подручными уже в пути, что не могло не радовать. В свою очередь Кураедов поинтересовался, что слышно о паровой машине и Петре Петровиче. «Писал», — ответил я, — «предполагает вернуться через год, не раньше. Очень уж сложные механизмы». Кураедов покивал, соглашаясь. Его, как и меня, волновала сама конструкция, без этого что-то делать нет смысла. Современные пароходы — это обычные суда, у которых по бокам прикреплены вращающиеся колеса. Если я правильно понял деда, то он хотел строить улучшенную машину. На металлический корпус мы пока не замахиваемся, но паровик будет самым лучшим из того, что можно получить в это время. Плохо, что у нас не имелось чертежа того, что должно получиться в итоге. Так-то Лёшка мог найти подходящий рисунок, но прогнозировать, какой в итоге получится паровая машина, никто не брался. Впрочем, на данный момент хватит и габаритных размеров планируемого судна. Пока ту верфь построим, пока краны соорудим и прочие вспомогательные механизмы, потребуются и кирки, и лопаты, и огромное число рабочих рук. Тачки нужны, отметил я себе в блокноте. Тачки давно требовались, да все руки не доходили заняться ими вплотную. Эту зиму я решил посвятить подготовке к строительным работам, чтобы не метаться потом с выпученными глазами. Кстати, о глазах и больных. По наивности я решил, что летом к нам много паломников приходило, и оказался неправ. Того, что началось с открытием санного пути, я и представить не мог. К середине января, несмотря на лютые морозы, до нас добрались те, кто выехал из Петербурга по зимней дороге. То есть понимаете, что люди все уважаемые. Мы с Лёшкой теперь ничем толком заняться не могли. Описать, что творилось вокруг, не хватит слов. Гундоровы прислали мне почти всех своих охранников. Я забрал большую часть из Скворцовки, своих всех собрал, попросил знакомых купцов оказать содействие, и все равно проблем было выше крыши. С воровством и изыманием продуктов у крестьян удалось справиться быстро, но все равно на такой наплыв гостей мои земли не были рассчитаны. И это при условии, что по России не так-то просто путешествовать. Нужны подорожные документы и разрешения. Без них только богомольцев и коллег перехожих пропускают. Но эти понаехавшие как-то решали свои проблемы и путешествовали. С одной стороны, повезло в плане торговли. Краски, спички, книги, лекарственные травы и продукты улетали в лед. Теперь продавалось все и по ценам, превышающим первоначальные в 3 и более раз. Чем еще торговали? Тут первым Лешка проявил фантазию, его идею подхватил наш управляющий, а дальше и Куроедов подключился. Началось с курьезного случая, когда в гостинице простые половички стали заменять на меховые. Куроделов купил по дешевке коврики, сшитые из обрезков меха и отдельно выделанные овечьи шкуры. По сравнению с домотканными половиками выглядели эти изделия гораздо лучше.